Предложение мистера Морса, в них есть свой смысл. Конечно, если удастся их осуществить. Он улыбнулся Брайану, и тот с трудом сдержал внутреннее ликование. «Значит, начнем с Гренвилла», — произнес сэр Джекоб. «Я повторю, мистер Морс, это человек не только честный, но и умный, что здорово усложняет вашу задачу». Он усмехнулся и взглянул на принца Руперта. Но поскольку тот промолчал, сэр Джекоб продолжил. «Если мы выведем из строя, я хочу сказать, если маркиз Гренвилл окажется под подозрением у кого-либо из двоих, Кромвеля или Ферфакса, а лучше у обоих, если это произойдет, их карточный домик начнет рушиться. Сподвижники Гренвилла отвернутся от него, в их рядах начнутся разброты шатания, в результате ослабнет вся коалиция». Когда он произносил эти слова, на его лице ясно отражалось, что вообще-то он не приверженец мнения о преобладании в натуре человека таких несомненных достоинств, как верность и доверие к ближнему. «Если Его Величество доверяет мне, — воскликнул Брайан Морс, — как никогда искренне, — я обязуюсь выполнить то, что задумано». «Мы верим тебе, — сказал король, поднимаясь с кресла. — Спокойной ночи, джентльмены!» Он приподнял руку в прощальном салюте и направился к двери. Принц Руперт двинулся следом. «Хорошенько продумайте ваши действия, Морс, — сказал сэр Джекоб, покидая комнату. — Противники у вас достойные». Оставшись в одиночестве, Брайан подошел к окну, откуда виднелись широкая лужайка колледжа и ряды по-зимнему голых деревьев. Мирный пейзаж, глядя на который, трудно представить, что где-то совсем рядом, за городскими стенами, идет кровопролитная битва. Часы на башне Тома пробили 5. Звуки гулко разнеслись над притихшим городом. Он все еще думал о своем отчиме. У Кейта Гренвилла опять новая жена. Опять маркиз будет мечтать о детях, о сыновьях. Когда-нибудь это, черт возьми, произойдет, родится сын, и тогда все надежды Брайана на титул и наследство рухнут в одночасье. Да, это произойдет, уже произошло бы, если бы не какая-то помеха. Какая именно? Во всяком случае, не война. На войне маркизу до сих пор везло, даже не был ранен. Однако же все еще может случиться, и не только на войне. Но пока... Пока Брайану надобно обратить внимание на новоиспеченную жену маркиза. Кто знает, быть может, она уже носит зародыш в своем чреве, и этот зародыш — будущий сын, который лишит его наследства. Значит, нужно думать и что-то предпринимать. Он смотрел в окно, где уже забрезжил рассвет. Что ж, он сумел избавиться от той первой, у которой появились 2 орущие девочки, и которая вполне могла родить и сына. С ее сестрицей справиться будет ничуть не труднее. Он, правда, никогда ее не видел, но наверняка она похожа на Диану.